Глава 21. Лиза открыла холодильник и пробежала глазами по списку, который держала в руках. К девичнику Грейс все готово. Закуски заняли две верхних полки. Торт успел пропитаться. Осталось только сделать надпись, но этим займется Жюльет. Горячая томилась в духовке в ожидании своего часа. Скоро соберутся гости, а Лиза до сих пор не переоделась и не привела себя в порядок. Захлопнув дверцу, она оставила список блюд на столе и поспешила к себе в комнату. Ей хотелось еще раз перечитать письмо от Исаи. Со дня его отъезда прошло целых 3 недели, а Лиза до сих пор не стирала простыни, на которых они провели последнюю ночь. Ей казалось, что они сохранили его запах, но в последние дни пришлось признаться, что постельному белью не хватает свежести. Письмо она хранила под подушкой. Открыв потрёпанный конверт, Лиза достала лист бумаги и принялась читать. «Моя дорогая Лизи, я хорошо добрался, даже удалось вздремнуть в самолете. Наутро уже был на работе, хотя с трудом выдержал целый день. Дорога очень изматывает. У нас 3-й день льет дождь. С тоской вспоминаю солнечную погоду в Бисби. Все бы отдал, чтобы вернуться. Мне тебя очень не хватает. Вчера ты мне приснилась. Не стану лгать. Сон был эротическим. Мне с трудом удалось подняться с кровати. Я надеюсь, что ты не часто грустишь из-за разлуки. И моя мама поддерживает тебя. Ей я тоже напишу письмо сразу же, как только закончу писать тебе. Я знаю, что наша встреча состоится не скоро, но надежда придает мне сил. Что у вас нового? Напиши мне обо всех, интересно узнать, как вы живете. Мне пора бежать, поэтому буду заканчивать. Я люблю тебя. Твой И. Лиза прижала письмо к груди и чуть не расплакалась. Она получила его неделю назад и перечитала 100 раз. Сразу же отправила ответ. На 3 страницы. Жаль, что Исаия прислал всего несколько строк. Нужно в следующий раз попросить его написать больше. Она рассказала, что Кевин сделал предложение Грейс, и они готовятся к свадьбе. Мелисса теперь работает у Джейкоба, и они тоже планируют пожениться, только через 2 месяца. Бобо и Чет перестали искать квартиру, так как им неплохо живется в доме Лью. Марта выбрала Бобо, а Рут — Чета. Их видеопрокат пользуется популярностью. С книгами дело идет сложнее, но они постоянно обновляют ассортимент, чтобы привлечь покупателей. Жюльет то и дело рассказывает, каким хулиганом был Исаия в детстве, поэтому Лиза узнала о нем много нового. В кофейне дела идут хорошо, впрочем, как и всегда. А еще она написала, что тоже любит и очень скучает. Кевин заверил Лизу, что письмо дойдет за несколько дней, поэтому Исаия должен был давно его получить. Лиза убрала свою драгоценность обратно под подушку. Как следует продышалась, чтобы прогнать слезы. И начала собираться. Платье для девичника ей одолжила Мелисса. Нежно-голубое с коротким рукавом и треугольным вырезом. Лизе нравился ее вкус в одежде, и она была благодарна подруге за щедрость. Большую часть зарплаты Лиза откладывала. Тратить было не на что. Питалась она в кафе, а за комнату Джек ежемесячно удерживал. Как только Исаия соберется приехать снова, она попросит Мелиссу свозить ее в магазин, чтобы выбрать наряды. Лиза уложила волосы, подкрасила губы и пошла обратно в кофейню. Как раз в этот момент появилась Жюльет. «Ого! Давно не видела вас такой нарядной!» Лиза оценила роскошное золотистое платье и нитку жемчуга на миссис Банкале. «Потому что меня давно не приглашали на девчачьи вечеринки!» Жюльет довольно улыбнулась. Никогда бы не подумала, что у Грейс и Кевина может что-то получиться. Вот уж правду говорят, пути Господни неисповедимы. А глупышка Грейс так радуется, будто отхватила лакомый кусочек. Кстати, ты тоже отлично выглядишь. Первый раз вижу тебя в платье. Лиза пропустила мимо ушей комплимент. А чем плох Кевин? Может, он не принц, но и не самый плохой вариант? Лизи, принцы еще хуже. Жюльет покачала головой. Будем надеяться, что они будут счастливы. А теперь нужно накрыть на стол. Скольких гостей она пригласила? И кого конкретно? Сейчас посмотрю. Лиза отыскала рукописное меню и перевернула его. Так, Я, вы и Мелисса, Вивьен Старк, Бетси Смит, Сюзанна Дэвис, Джуди Ли и Джинджер Спенсер. 9 человек вместе с Грейс. Господь милосердный, весь сброд решила собрать в нашем кафе. И зачем я согласилась? Я и забыла, с кем водится Грейс. Скажи, что Джуди Ли и мелкая Спенсер здесь лишние. Это ее праздник, не забывайте. Лиза закатила глаза, предварительно отвернувшись от Джульет. Все молодые, кроме меня. Зачем, скажи на милость, здесь нужна я? Потому что Грейс считает вас подругой. Ты умеешь насмешить. Миссис Банкале фыркнула, выпятив вперед пухлые губы. Моя еда. Вот причина, по которой я здесь. Вообще-то вы здесь хозяйка. После Джека, я имею в виду. Ладно. Хорошо, что Грейс хватило ума не приглашать сестренок-конкуренток. И на том спасибо. Жюльет принялась доставать закуски из холодильника. Исайя написал тебе? Вопрос был задан между делом, словно невзначай. Но Лиза почувствовала беспокойство в голосе миссис Банкале. «Да», — еле слышно ответила она. «Хорошо». Мелисса влетела в кофейню, как ураган. «Срочно! Мне нужна помощь! Шарики!» Она вытащила из пакета целую кучу ненадутых шариков. «Я встретила Бетси, а она видела Джуди Ли, которая сообщила, что Грейс придет пораньше. Прям переполох в курятнике!» — воскликнула Жюльет. «Это всего лишь девичник!» «Я помогу», — вызвалась Лиза. Мелисса надувала шары, а Лиза их развешивала. К приходу остальных гостей зал был украшен, а стол накрыт. Грейс была обворожительна. Вивьен сделала ей прическу и макияж, как у кинозвезды. Она вошла в кафе, как королева, окруженная свитой. Даже Вивьен оделась скромнее, чем обычно, чтобы не затмить главную героиню вечера. Сюзанна Дэвис пришла с мокрым пятном на груди, но это совершенно не испортило ей настроение. Аня срыгнула, но я не успела переодеться. Питер так и сказал, если не уйдешь сию минуту, останешься дома. Она подбежала к столу и схватила графин с вином. Я не пила уже больше 3 лет, когда кормила Лию, забеременела Ани. Обычно я кормлю дольше, но Аня отказалась от груди и уплетает смесь за обе щеки. Вы видели, какие у нее они пухлые? Господи! «Надеюсь, она не будет толстой. Сюзанна, не заговаривай нам зубы и поставь бутылку на стол», — прикрикнула Жюльет. «И умоляю, прекрати говорить о своих детях. Мы собрались ради Грейс. Когда родишь следующего и позовешь нас на смотрины, будем слушать, обещаю». «Следующего? Значит, мы никогда не соберемся, потому что сил моих больше нет». «Жюльет, не беспокойся, я не против», — вступилась Грейс. Тем более у Сюзанны такие прекрасные девочки. Своих мне не видать, послушаю про чужих. Почему это? Мелисса взяла кусочек сыра и сунула в рот. Тебе всего 38, а Кевину 44. Да и мы обсудили этот вопрос перед свадьбой. Никаких детей. Это он так сказал? Мамаша Жу бросила расставлять тарелки. Ни за что не поверю. Полгода назад он рыдал за этой самой стойкой, что умрет, так и не дождавшись наследника. «Интересно, что он собрался передать по наследству?» — подала голос Джуди Ли. «Свой велосипед и кепку? Я сейчас пожалею, что тебя пригласила». Грейс сложила руки на груди. «Решение было общим. Не смейте делать из меня монстра. Типа, Кевин так хочет, но я против, понятно? Уверена, что вы обо всем договоритесь сами». Лиза коснулась плеча новоиспеченной невесты. «Всегда можно передумать, если на то пошло». «Спасибо, дорогая. Не зря ты мне сразу приглянулась». Грейс покосилась на Джуди Ли и села за стол. «Предлагаю выпить. У меня от нервов руки дрожат». «А когда мальчишник у Кевина?» Вивьен села рядом с Грейс. «Джонатан велел уточнить. На следующей неделе». Грейс расстелила салфетку на коленях. «Надеюсь, парни не станут заказывать для моего жениха стриптизершу». Сказав это, Грейс покосилась на Джинджер Спенсер, сама того не желая, однако все ее взгляд заметили. Грейс Симпсон хорошо относилась ко всем и всегда принимала людские слабости. Даже с Кевином их свело ее желание очистить его репутацию. Что же касается Джинджер, для Грейс она была милой неудачницей, которая не вовремя осознала, насколько она привлекательна. Злой рок не иначе. Родись Джинджер страшненькой, давно училась бы в колледже или встречала мужа с работы. Все осуждали Спенсеров, но только не Грейс. Сама она была в меру привлекательной, но не настолько, чтобы выходить из дома в растянутом свитере и без косметики. Джинджер же могла нарядиться в мешок из-под картошки и собрать с десяток восторженных мужских восклицаний, пройдясь по центральной улице. Говорила она мало, держалась в сторонке, вежливости не проявляла, но мужчин раскручивала на деньги мастерски. Что она им говорила, одному Богу известно. Как-то раз Грейс у нее спросила, но Джинджер лишь пожала плечами. Не пожелала делиться секретами с парикмахершей, у которой раз в полгода подстригает кончики своих шикарных длинных волос. Косой взгляд Грейс заметила и сама Джинджер, но виду не подала. Только щеки полыхнули румянцем. Лиза же, пытаясь прервать неловкую паузу, схватила бутылку вина и принялась наполнять бокалы. «Предлагаю выпить за нашу невесту», — выкрикнула она слишком громко. «Жюльет, скажите тост». Конечно, мамаша Жу хотела сказать тост. Она знала Грейс и Кевина много лет, и право первенства ей очень льстило. «Я всегда думала, что предвижу планы Господа наперед. Жюльет тяжело вздохнула, набрав побольше воздуха. «Когда я увидела Олдоса, то сразу поняла, что выйду за него. Меня не волновало, что думает он по этому поводу. Так и вышло. Когда я носила Калиба, своего первенца под сердцем, я чувствовала, что будет мальчик. С остальными произошло то же самое. Помню до сих пор, как приехала в Бисби и знакомилась с местными. Кевину тогда было 14. И он хвостом ходил за своим отцом. Его отец, Крэг, был хорошим человеком, хоть и швырял газеты в ящик, разрывая тонкие листы. Когда он умер, Кевин плакал больше всех. Он хотел стать таким же, как его отец. И стал. Кем бы ни был человек, он заслуживает уважения, если любит свое дело. Скажу честно, у меня всегда болела за него душа. Только Клейпу не говорите, ладно? Жюльет сморщила нос. Этот паренек и так не дает мне прохода со своими проблемами. Так вот о чем это я. Ах да, я надеялась, что он встретит женщину, которая направит его, поддержит, снимет розовые очки с глаз. Грейс, ты идеально для него подходишь. У Кевина полно недостатков, но много и достоинств. Он добрый, слишком наивный для своих лет, но честный и порядочный. Прими его целиком, у тебя получится. Теперь я за него спокойна, правда. Не думала, что увижу ваши имена вместе на свадебной открытке. А значит, Господь любит сюрпризы. И еще, Грейс, подумай хорошенько. Твой будущий муж будет замечательным отцом. Жюльет подняла стакан над головой и выпила вино залпом. Остальные с радостью поддержали. «Отличные слова», — сказала Сюзанна, накладывая еду в тарелку. Вино она выпила во время речи Жюльет. Мы так давно не собирались. У меня аж мурашки по коже. Смотри, как бы не пришлось тащить тебя домой. Засмеялась Джуди Ли. Представляю, как обрадуется Питер. Не хотелось бы мне это увидеть. Так что я не понесу, Сюзи. На меня не рассчитывай. Неожиданно для всех Сюзанна расплакалась. Сначала она попыталась опустить голову, чтобы спрятать слезы, но громкие всхлипывания под столом не скроешь. Что я такого сказала? Забеспокоилась Джуди Ли, ища поддержки у присутствующих. «Нет, ничего», — шмыгнула носом Сюзанна. «Простите меня, я не хотела. Грейс, сегодня твой праздник. Так и знала, что мне не следовало приходить». Все замерли в ожидании разъяснений. После пяти родов Сюзанна потеряла былое спокойствие. Но расплакаться ни с того ни с сего даже для нее слишком. «Говори», как будто разрешила Жюльет. Именно ее одобрение и ждала Сюзанна. «Не стоит. Не хочу портить настроение. Дайте мне 5 минут и продолжим веселиться. Мы не сможем веселиться, зная, что тебя что-то гложет». Грейс протянула руки и сжала ее ладонь. «Расскажи, что происходит?» «Питер». Произнеся имя мужа, Сюзанна снова разрыдалась. Бокал вина откупорил пробку, которая сдерживала эмоции. Несколько дней назад он признался, что больше меня не любит и хочет уехать из Бисби. «Но как же дети? Что значит больше не любят?» — спросила Мелисса. «Вот чертов ублюдок!» — сказала Джуди Ли. «Пропала искра в отношениях», — так он сказал. Сюзанна, наконец, подняла заплаканные и молящие о поддержке глаза. «Джуди, ты права. Настоящий ублюдок». Жюльет протянула Лизе бутылку и махнула в сторону пустых бокалов. «Он в курсе, что тоже имеет в руках спички и участвует в разжигании. Мужчины думают, что это не их работа». Бетси стукнула рукой по столу, заставив всех вздрогнуть. «Прости, Грейс. Знаю, что ты не хотела бы слышать таких слов на девичнике, но большинство мужиков — редкостные сволочи». «Надеюсь, что не все». Пробубнила Грейс себе под нос. «Он устал», — продолжила Сюзанна. «Дети его отвлекают, не хочет идти домой, потому что у нас слишком шумно». «Он устал!» — Вивьен не поверила ушам. «Ты целый день занимаешься с его детьми, готовишь обед, убираешься в доме, укладываешь девочек спать, отвозишь в школу и детский сад. Разве ты не устала?» «Я привыкла к такой жизни». Сюзанна выпила вина, как только Лиза закончила разливать. «Семья для меня все. Мои девочки — самое прекрасное, что есть в жизни. Я думала, что Питер разделяет это. Именно он хотел большую семью, а я не возражала. Сегодня он отпустил меня на вечеринку Грейс, чтобы попрощаться с детьми перед отъездом. Но куда он собрался?» — спросила Лиза. Питера она видела лишь несколько раз, но только сейчас решила, что он ужасный человек. Сказал, что поедет в Айдахо, в дом своих родителей. Ему нужно побыть одному и понять, чего он хочет. Каждое слово давалось Сюзанне с трудом и было пропитано болью. «Другая женщина». Эта фраза заставила всех обернуться на край стола, туда, где сидела Джинджер. Сюзанна вскрикнула и зажала рот рукой. Питер Дэвис никогда не слыл ловеласом, что только подтверждало правдивость прозвучавших слов. Если Джинджер права, Сюзанна влипла по-крупному. Гуляющий муж не бросит семью, особенно такую большую ради юбки. Он вернется домой. Если же мужчина не склонен к подобному, одного романа на стороне ему хватит, чтобы нырнуть в омут с головой. Но всех интересовал другой вопрос. Откуда у Джинджер такая информация? «Что?» — спросила Вивьен, словно не расслышала. «С чего ты взяла?» — голос подала Бетси. «Это бред какой-то». Мелисса скомкала салфетку и бросила на стол. «Джинджер, тебе придется нам рассказать все, что тебе известно». Жюльет подняла обе руки, призывая всех замолчать. «Иначе у бедной Сюзанны случится инфаркт. Говорить честно, она заслуживает знать правду». «Простите». Джинджер затряслась. «Мне ничего не известно. Это просто предположение. Но это логично только и всего. Может быть, это ты?» Джуди Ли раздула ноздри и выпрямила спину, готовясь к нападению. «Тихо, Джуди», — остановила ее Грейс. «Джинджер ни за что бы этого не сказала, будь это она. Верно?» «Да». Голос Джинджер почти растворился в пространстве. «Я брала фильм в видеопрокате по соседству. Он называется «Море страстей». Там муж вел себя именно так. В результате он ушел к другой». «Фильм? Ты перепугала Сюзанну до смерти!» Мелисса вспылила. «Ты же видишь, в каком она состоянии». «Она права», — перебила ее Сюзанна. «Просто я не замечала, а сейчас задумалась. Три командировки в Феникс за последний месяц. Он стал сам забирать почту, купил новый одеколон, хотя старый еще не кончился. И мы не занимались сексом 5 недель. «О, Господи, Питер завел себе кого-то!» Сюзанна снова заплакала. Но не громко, как в первый раз, а тихо, горько, почти беззвучно. Никто не мог найти слов поддержки. Каждому стало ясно. Питер Дэвис — изменник и подлец. Это открытие не только шокировало многодетную обманутую женщину. Оно повлекло за собой целую вереницу проблем, которые ей предстояло решить. Как жить дальше? Где брать деньги на еду и содержание детей? И, главное, найдет ли она в себе силы для прощения? Несмотря на состояние Сюзанны Дэвис и вскрывшиеся обстоятельства, Девичник Грейс удалось спасти. И спасла его Жюльет. Она запела. Сначала грустную песню, от которой плакать захотелось всем присутствующим, а потом другую, веселую и знакомую всем. Первой подхватила Джуди Ли, за ней сама Грейс, следом Вивьен, Бетси, Мелисса и Лиза. Последней запела Джинджер своим тоненьким, чарующим голоском. Кофейня умела хранить секреты, и все, кто там находился, знали об этом. Единственный, кому так и не удалось сообщить сенсацию, — это Вивьен. Она несколько раз прорепетировала перед зеркалом и даже нашла ответы на все предполагаемые аргументы. Но случай так и не представился. Обида на Сюзанну она не держала. Как можно? От бедняжки вот-вот сбежит муж, бросив ее с 5 детьми. А она, Вивьен, всего лишь переезжает. Придет время, и она получит свою заслуженную порцию внимания. В маленьких городках, таких как Бисби, люди сплетались между собой, хотели они этого или нет. Родственников не выбирают, а здесь все были родными.